Мацкевич появился буквально следом, не прошло и 5 минут. В отличие от Лизы, выглядел он совсем иначе. Не так, как в 1942. Хорошая стрижка, дорогой костюм, запах парфюма, который по цене равен месячной зарплате среднестатистического гражданина. Но главное, абсолютная, полная уверенность во взгляде. Изменился Генрих Эдуардович. Несомненно, изменился. На меня он посмотрел мимоходом, не заостряя внимания, будто мы никогда прежде не встречались. С другой стороны, при Игоре, который, на секундочку, сотрудник Федеральной службы безопасности, наверное, вести себя как-то иначе, было бы странно, даже, пожалуй, опасно. Поздоровался с чекистом, мне быстро и смазанно кивнул, а затем прошел к креслу, стоящему напротив дивана, где сидели мы. Генрих Эдуардович, неожиданное приглашение. Вы же последние 3 года так сильно были заняты, что не имели возможности посетить нашу страну. В голосе Игоря отчетливо звучала насмешка. Да, дела, знаете ли. Мацкевич с совершенно невозмутимым лицом пожал плечами, будто не заметил подтекста в словах гбешника. Я пристально рассматривал его лицо, пытался найти хоть какие-то признаки присутствия Белела. Да и вообще, интересно, в принципе, если встретились бы мы где-то на улице, мимоходом, наверное, быстрее принял бы этого Генриха Эдуардовича за близкого родственника того Генриха Эдуардовича, прежнего, первого, так сказать. Вот Лиза, к примеру, не изменилась вообще. Даже прическа была та же, волосы заплетены в косу и перекинуты через плечо. По крайней мере, в тот момент, когда нашел ее на месте преступления. А там хрен его знает, может, ей так удобнее убивать. Жесть, конечно. На полном серьезе думаю о том, что девчонка и правда могла убивать тех несчастных. Снова прислушался к своему внутреннему голосу. Нет ужаса, нет возмущения. Интересно, я, так, то, мент. Преступление всегда вызывает у меня гнев, а тут, ты посмотри, ничего. Может, дело в том, что я знаю, тело, которое ходит по городу сейчас, это совсем другая Лиза, а моя, настоящая, сейчас находится там, как пассажир. Кстати, насколько знаю девчонку, по этой же причине она могла избежать, мол, сначала разберется сама, чтоб меня не втягивать. Вот только как, если ни черта не знает в этом времени. Если только, внезапно меня посетила мысль, очень даже логичная, когда мое сознание переносили в прошлое, дед, по крайней мере так уверяла Наталья Никаноровна, где-то спал, ну, типа его душа, а в будущее, если Лизоньку перекинули сюда, сознание реальной блондиночки, живущей одновременно со мной, тоже уснуло. Ну и еще один момент. Судя по всему, современная Лизонька снова имеет все возможности, которые потеряла в свое время по моей вине. Познакомьтесь, мой коллега, Иван Сергеевич. Игорь кивнул в мою сторону. Вы удивительно вовремя, Генрих Эдуардович. Буквально сегодня утром стало известно, что гражданка, ограбившая вас, снова находится неподалеку. Думаю, удивительная интуиция. Это, да. Мацкевич развел руками, намекая, что сам в шоке от того, насколько он классный пацан. Еще дед, кстати, мой полный тезка, тоже Генрих Эдуардович, говорил, это у нас семейное. Дед, я не хотел вмешиваться, но вырвалось против воли. Да, знаете, интересный был человек. Незадолго до войны, Второй мировой, имею в виду, организовал целое философское течение в Германии. Сейчас это назвали бы сатанизмом, но он видел суть своего учения немного другой. Хотя, как говорят, на самом деле мечтал вызвать Люцифера и подчинить его себе. Представляете, глупость какая? Мацкевич посмотрел мне в глаза, но вежливо, без подтекста. При этом он склонил голову к плечу, ожидая, видимо, ответа. Конечно, глупость. Если бы это и было возможным, думаю, скорее всего вашего деда ждало бы огромное разочарование. Сомневаюсь, будто Люцифер сидит и ждет, когда же ему выпадет столь огромное счастье, служить какому-то человеку. Интересно, Генрих Эдуардович немного подался вперед, а вы не верите в Люцифера? И главное, взгляд у него такой, честный, причестный, будто действительно человек лишь любопытствует, интересуется, без всякого подтекста. Почему же? В жизни всякое может быть, допуск многое. Как удивительно, впервые встречаю человека, несколько лет занимающегося убийствами, который не требует доказательств. Откуда взяли, что убийствами? Я, как и Генрих Эдуардович, тоже наклонился вперед. Теперь мы по сути сидели с ним и друг напротив друга, таращись друг другу же в глаза. Но при этом, сволочной иностранец выглядел так, что я, хоть убейся, не мог понять, тот ли это Мацкевич, которого я думал в квартире в Ровно, иди реально его внук, на вид лет 40, холеный, ухоженный, не скажу, будто копия, просто сильно похож, но ведь это и не преступление, догадался, вы не федерал, это однозначно, у товарища капитана, Генрих кивнул на Игоря, совершенно другая осанка, более уверенная, однако при этом, когда вошли в номер, именно вы, Иван Сергеевич, осмотрели его внимательно, задерживаясь взглядом почти на каждой вещи и каждой стене. Это не любопытство. Вы оценивали ситуацию, попутно искали улики. Не спрашивайте, какие. Мне неизвестно, какие-то улики, нужные вам. Мацкевич разорвал зрительный контакт и откинулся на спинку дивана. Так вот, мы говорили о деде. Почти сразу перед войной он был вынужден бежать из Германии в СССР. Фашистская власть сильно его не взлюбила. Правда, и советская тоже. Просто дед захотел продолжать свои изыскания, связанные с потусторонними силами, но НКВД, которая в то время следила за всем и за всеми, сами знаете, его рвение к науке не оценила. Поэтому летом 1941 родственник сбежал из Москвы и перешел на территорию, которая уже была под оккупацией. Больше его никто не видел, из близких и друзей имею в виду. Я чуть было не ляпнул, что у того, прежнего Мацкевича не было друзей. Имелись какие-то ученики, да, да войны, но друзей, близких у него точно не было. Там с головой проблемы, откуда взяться друзьям. А ваш отец, он где вообще был, место рождения, сами просто говорите, в Германии дедушка, о котором вы говорите с таким трепетом, занимался какими-то философскими учениями, а в СССР пробыл недолго. Мацкевич бросил на меня спокойный взгляд. Вот ведь гад, либо притворяется так хорошо, либо реально это внук. Отец родился в Германии. С его матушкой у деда был непродолжительный роман. Буквально перед отъездом Генриха Эдуардовича, как уже говорил, мой полный тезка, в союз. Очень содержательный рассказ. Нам это и так было известно. Вмешался, наконец, Игорь. Ему, похоже, наши с Генрихом гляделки изрядно надоели. Так это вам, а товарищ вот интересуется. Ну, да ладно, действительно, что мы все о прошлом да о прошлом. Мацкевич будто встряхнулся. Просто как-то резко стал выглядеть иначе. Пропала цепкость из его взгляда. Собственно говоря, тема, ради которой я вас пригласил, книга. Так вышло, она у меня сейчас с собой. Совпадение, можно так сказать. Вернее, здесь, в вашем городе, состоится встреча с одним очень серьезным коллекционером. Ну, и раз уж так вышло, взял предмет, который может помочь в расследовании. Очень интересно. Игорь иронично поднял одну бровь. Как она нам поможет? Слушайте, товарищ капитан, ну, вы же сотрудник органов, не я. Должны сами догадаться. С помощью книги можно ловить на живца. Так вы это называете? Той девушке нужна была вещь, которая находится у меня. Вы сами пришли к этому выводу. И кражу она, наверное, затевала по этой же причине. Просто за неимением важного, взяла, что подвернулось. Теперь есть возможность спровоцировать ее. Сегодня весь интернет пестрит сообщениями, статьями и постами о том, что они известный коллекционер приехал к другому известному коллекционеру. Упоминается их встреча и тот факт, что у приезжего коллекционера с собой уникальный экспонат, книга, в свое время, в средние века, используемая ведьмами для контакта с дьяволом. Ваша Долгорукова в любом случае современный человек, правильно, а любой современный человек без интернета не может существовать. Думаю, она уже в курсе. Поэтому сразу пригласил вас. Уж простите за инициативу. Уж прощаем. Чекист рвению Мацкевича явно рад не был, и восторга его точно не разделял. Похоже, ловля на живца не была его любимым методом работы. Смех смехом, но Игоря вполне понимаю. Я бы тоже при столь грубом вмешательстве, да еще без предварительного согласования, в лучшем случае этой книгой по голове инициатору и настучал бы. Вот он теперь геморрой конторе подсунул. Главное, поставил просто перед фактом. Вещь, которую хотели украсть, здесь, и я еще, если что, раструбил на весь город, где ее можно взять и когда. Ну, все. Теперь ловите вора. Геннадий, Мацкевич оглянулся на помощника, который, словно тень, стоял в углу комнаты, ожидая распоряжения от хозяина. Принесите книгу. Я от неожиданности тихо крякнул себе под нос. В смысле, принесите? Вот так запросто. Парень молча кивнул и исчез в соседней комнате. Буквально через пару минут он уже снова стоял рядом с Мацкевичем, протягивая ему до боли знакомый сверток. Охренеть просто. Книга даже завернула была в ту же самую тряпку. Серьезно. Почти 100 лет прошло. Это как вообще? Ни одна ткань не выдержала бы. Хотите посмотреть? Генрих Эдуардович взял вещь, вокруг которой на протяжении очень долгого времени происходила всякая хреновина, а потом протянул ее мне. Кто? Я? Вышла как-то испуганно. Пришлось даже подавить желание спрятать руки под задницу. Правда, воспоминания о том, какие эмоции вызывает книга, были еще свежи в моей голове, а еще больше, в сердце. Вот точно не хотел брать ее, но на меня смотрели 3 пары глаз, Игорь, Геннадий, который помощник, и сам Мацкевич. Причем, последний явно с интересом, кем бы он ни был, настоящим Генрихом или внуком, но, судя по этому взгляду, он точно знает, этот предмет со мной связан. «Берите, берите», — повторил Генрих Эдуардович и настойчиво ткнул книгой в мою сторону. «Твою ж мать!» Я приподнялся с дивана, протянул 2 руки, будто предстояло взять не фолиант, а гирю, и осторожно забрал дьявольскую вещь у Мацкевича. Не знаю, насколько это было заметно внешне, но меня тут же накрыло ужасной, невыносимой тоской. Серьезно, прямо будто взяли за шиворот и кинули в ледяную воду. Появилось такое ощущение, словно из всех углов комнаты раздается тихий шепот. Разные голоса, мужские, женские, детские. И все они будто просят о чем-то, или жалуются, не знаю. А еще было чувство, словно книга узнала мои руки. Честное слово, я буквально кожей ощутил, она меня реально узнала. Чертова вещь, изменилась. Раньше такого не было. Когда впервые ее забрал у Василия, лишь испытывал негативные эмоции, а сейчас, аж в пот бросило. Спасибо, боюсь держать столь дорогую вещь, не дай бог что-то испорчу. Я протянул фолиант обратно владельцу, но Игорь, видимо, решил, негоже без его участия всякие ознакомительные мероприятия проводить. Он перехватил книгу, спокойно взял ее, развернул, уставился на обложку, которая была совершенно черной, даже какой-то матовой, без малейшего отблеска света. При этом лицо у чекиста оставалось совершенно спокойное, только имело выражение любопытства. Все, выходит, для него она и правда обычная. Он рассматривает ее без малейших признаков волнения или вообще какой-то эмоции, бровью не поведет. Можно открыть? Гбешник посмотрел вопросительно на Мацкевича. У меня сердце остановилось от его вопроса. Вот уж точно не хотелось бы, чтоб он это делал. Не знаю, почему, не могу объяснить. Ясное дело, вряд ли сможет прочесть текст. Он на латыни, насколько помню из рассказов Натальи Никаноровны. И все же, открыть то можно, только не советую. Генрих Эдуардович мило улыбнулся. Говорят, она проклята. Вон Геннадий нервничает, например, когда ему приходится взаимодействовать с данным экспонатом моей коллекции. Я посмотрел на помощника. Тот и правда выглядел бледновато, но при этом, следил за книгой, не отрывая взгляд. Хотя, по виску у него скатилась капля пота. А вы, Игорь протянул фолиант обратно, не боитесь? Нет, конечно. Мацкевич тихо рассмеялся. Меня не берут проклятия. Геннадий, унесите и приготовьте все необходимое. Через час нам выходить. Парень шустро подскочил к хозяину, принял драгоценную вещь, а потом опять исчез в соседней комнате. Через час, мне не послышалось, товарищ капитан поднял руку и посмотрел на часы, которые украшали его запястье. Да, зато Генрих Эдуардович оставался совершенно невозмутимым, так что, если хотите поймать вашу Долгорукову, советую поторопиться и сообщить вышестоящему руководству. Глава 24. Не нравится мне этот тип. Просто жопа, как не нравится. Выдал вдруг ни с того, ни с сего Игорь. Мы сидели в его машине напротив входа в один из самых дорогих ресторанов города. Понты наши все. Естественно, встречу с коллекционером Мацкевич назначил в заведении, куда я, например, если когда-то и попаду, то только устроившись на работу охранником. Вот само место, собственно говоря, больше всего товарища капитана и нервировало. Идиот. Человек просто идиот. Выбрать для столь опасного мероприятия общепит. То есть он притащил все ценности, стоимость которых вызывает у меня приступ зависти, а у любого другого, не особо отягощенного законопослушанием, желание их заполучить, туда, где полно левых гражданских, да еще каких, тут простых людей днем с огнем не найдешь, не дай бог, кого зацепим или еще что-то, тьфу-тьфу, Игорь поплевал в открытое окно, есть такое, Согласен. Из всех максимально неподходящих мест Генрих Эдуардович выбрал самое неподходящее. Но сам понимаешь, это жест доброй воли с его стороны. Заставить его изменить локацию мы не можем. Если уж твое начальство не смогло, куда рыпаться? Наша машина стояла носом ко входу, поэтому красивую, украшенную резьбой, двери лакея в соответствующем костюме наблюдали мы оба. Угу. За это органически не люблю иметь дело с богатеями. Они искренне считают, что все вокруг происходит соответственно их желанию, и срать им на сложности и возможные последствия. А тут сиди, волнуйся, как сделать все аккуратно. Естественно, ресторан был оцеплен профессионалами, ни одного из которых простой обыватель никогда в жизни не увидит. Плюс на самом Мацкевиче имелась прослушка. Но при всем этом я нервничал еще больше, чем товарищ капитан. Причина, собственно говоря, одна. Лиза, девчонка далеко не простой обыватель. Это первое. А второе, я один хрен не мог понять, что происходит. В теле той Лизоньки, которая живет в этом времени, должна быть сейчас прежняя. То есть, по идее, мы соратники. Однако, ее исчезновение и дальнейшее отсутствие сильно напрягали, заставляя в таком раскладе сомневаться. Я оцениваю ситуацию со своей точки зрения, но мы с Иванычем, простые люди, без всяких там особенностей и способностей. Поэтому, когда я нахожусь в его теле в прошлом, он спит. А Лиза, ни черта не знаю, как с ней обстоит дело. Она же, блин, ведьма. Что если старая блондиночка вполне себе благополучно договорилась с новой и комфортно существуют теперь вместе? Но главное, непонятно, для чего именно ей нужна книга. Она ведь не просто так начала ее поиски несколько лет назад. И еще, не понимаю, почему этот трижды проклятый фолиант оказался у Мацкевича. Явно данное событие произошло по стечению каких-то обстоятельств прошлого. Мы не справились, не добрались, не смогли ее уничтожить или хотя бы спрятать. Вопросов тысяча, ответов вообще не имеется. Кстати, обнаружилась еще одна несостыковочка в действиях и словах Натальи Никаноровны. Она якобы отправила нас сюда, чтоб потом в нужный момент дернуть обратно уже к месту Сталинградской битвы. Типа, не успеем дойти ножками. Но тело-то и Иваныча, и Лизы остались в 1942. Не срастается. Какая разница, там мы или не там. И вообще, я исчез. Иваныч пришел в себя. А блондиночка лежит под березкой спящей красавицей. Господи, как я устал от всей этой круговерти. Да и вообще, где сама эта чертова бабка? Предыдущие разы появлялась практически сразу. А сейчас, когда назрела столь сложная, серьезная ситуация, ее не видно нигде. Я покосился на сидящего рядом товарища капитана. Да не е-е-е, Люцифер же говорил, что проспорил там какую-то фигню Белялу и теперь по итогу этого проигрыша должен вселяться только в женщин. Жаловался, что над ним весь ад сейчас из-за этого угорает. Типа, главный демон, а шляется то в убогих старушечьих костюмах, то в платьях. Да и по поводкам Игорь на бабку демона не тянет, та бы уже 100 раз надо мной поглумилась. Часы рядом спокойно бы не провела. Нет, Гбешник реально сотрудник конторы. На демонов у меня уже нюх. Я не успел додумать мысль до конца, как среди прохожих, которых в силу специфики района было не очень много, такие люди пешком ходят мало и чисто для удовольствия, мелькнула знакомая фигура. Сначала думал, выдаю желаемое за действительное. Сустатку показалось. Потряс головой. Не помогло. Я отчетливо видел, как по тротуару в сторону ресторана семенит старушка, до безумия похожая на почившую английскую королеву, в розовом твидовом костюме, шляпке с вуалью и редикюлем под мышкой. Да ну нахер! Крепко зажмурился, протер глаза, а затем снова резко их вытаращил. Черта с два. Идет бабка, совершенно невозмутимо, крутит головой по сторонам. Рядом, жирный черный кот. Ты чего, Иван? Товарищ капитан развернулся лицом, наблюдая все мои манипуляции с подозрением во взгляде. Я, да ничего, просто показалось, что увидел знакомого, с прежней службы, а он, вроде как, погиб. Короче, глюкануло меня. Тем временем Наталья Никаноровна поравнялась с рестораном, а потом просто в наглую помахала рукой. Нам, что за странная бабка, ты ее знаешь? Игорь уставился на княгиню, конечно, даже приблизительно не подозревая, кто стоит рядом с лакеем. Главное, что ты ее не знаешь, ответил себе под нос. Поверь, это огромное для тебя счастье. Так кто она? Чекист с удивлением рассматривал бабку демона, которая улыбалась, будто встретила самых родных на свете людей. соседка, редкостная сука, а какого черта она нам машет, как вообще нас рассмотрела, тачка тонированная, через переднее стекло плохо видно, наглеть не стал, но затемнено все равно, это нереально просто, у стервы зрение, как у стаи орлов. Наталья Никаноровна перестала, наконец, привлекать внимание к бешенке и размахивать своей конечность. Она отвлеклась от нас, раскрыла редикюль, достала оттуда коробку спичек, а затем одну сунула себе в зубы, напоминая больше уголовную шпану, чем представительницу российской интеллигенции, уж не говорю про дворянство. Жирный сволочной кот терся возле ног старушки. Вопрос, а что, собственно говоря, происходит? Стал не просто насущным, он, этот вопрос, распирал меня со страшной силой, грозя разорвать на части, как того хомячка. В промежуточное мое возвращение, когда в будущем остался существовать Советский Союз, Люцифер был вынужден разгуливать в другом теле, потому что Долгорукова скончалась сразу после войны, вернее, вынуждена была скончаться. Бабуля, прожившая столько много лет, бесконечно обновляться, как Лиза, не может. Вот это точно палево палевное. Соответственно, тогда, сидя в теле моей, прости Господи, не дай Бог, тещи, он как раз и жалился, что пришлось менять образ несколько раз. А тут, вон рассекает, как ни в чем не бывало. Да и когда началась вся эта история, он тоже был в теле бабки. Вот теперь снова. Наталья Никаноровна тем временем что-то сказала лакею, который на появление старухи отреагировал удивительно спокойно, хотя на посетительницу заведения подобного уровня она уж точно не тянет. Мужик в ливрее несколько раз кивнул головой, а затем открыл дверь, пропуская бабку демона внутрь, вместе с котом. Может, он его не видит. Бывало же и такое. Ничего себе, твоя соседка крутая, смотри, чуть ли не раскланялся. Игорь хмыкнул, а потом потянулся к телефону и набрал номер ребят, которые находились неподалеку в фургоне, напичканном системами слежения и прослушки. Ну, что там, сидят, разговаривают, ясно, значит, появился коллекционер. Странно, как это мы его упустили. Сейчас подойдем. Чекист скинул звонок и кивнул мне на дверь. Вылазь, присоединимся к парням. Я послушно выбрался наружу. Вылазь, так вылазь. Кто ж против? Конечно, там оно поудобнее будет. В фургоне находились трое, поэтому с нашим появлением стало значительно теснее. Что тут? Товарищ капитан по-хозяйски приблизился к аппаратуре, рядом с которой сидел пацан в наушниках, лет 25 на вид. Да ничего, обсуждают какую-то особенную вещь, которой не наш предлагает ее купить, который наш, то ли ломается, то ли цену набивает. Вот он идиот. А книга? Книга где сейчас? Лежит на столе в специальном футляре. О ней который не наш спросил в первые же минуты. Очень ему интересно. Говорит, феноменальная вещь. Типа, инструкция работы всех ведьм хрен его знает на протяжении скольких лет. Правда, судя по всему, в эту информацию он не особо верит, но однозначно считает, что фолиант практически бесценен в силу своей древности и репутации. За покупку этой штуковины даже не заикается, говорит, у него денег, типа, не хватит. Но хотел бы, конечно, заполучить. Чудно, протянул Игорь, хотя, судя по интонации, ничего чудесного в этом как раз не видел. И тот, который наш, одаренный, так сказать, раструбил по всему интернету, что эта самая бесценная древняя книга будет присутствовать на встрече, как третий ее участник почти. Ага, пацан усмехнулся, весь и нет пестрит, особенно всякие специальные каналы. Я слушал их разговор вполуха. Помимо специальных микрофонов, распиханных по пятаку, где ужинал Мацкевич со своим коллегой, имелась еще связь с камерами видеонаблюдения в заведении. Гбешник ухитрился договориться с владельцами ресторана, хотя, быстрее думаю, уместные слова заставил, принудил, шантажировал. Соответственно, целый ряд экранов показывал нам зал, где находились посетители. И вот там как раз было то, что привлекло мое внимание. Конечно же, речь о Наталье Никаноровне. Бабуля с дельным видом занимала один из столов. Перед старухой стоял бокал вина, по крайней мере, похоже на то, и тут же был кот. Жирная скотина реально расположилась прямо рядом с бокалом. Сидел в виде копилочки, обернув хвост вокруг своей откормленной задницы. Чуть в стороне стояла тарелка с нарезкой из сыра и вяленого мяса. Рядом – ваза с фруктами. Наталья Никаноровна каждые 5 минут подносила бокал к губам, делала глоток и жмурилась от удовольствия. Вот оно, самое главное отличие демонов от людей, по которому их всегда можно опознать. Они не просто едят – не просто получают удовольствие от наших человеческих продуктов, приготовленных и поданных в виде блюд, она наслаждаются вкусом, смакуют его, пытаются сохранить в памяти. Оно и понятно, если верить тому же Люциферу, в моменты его настоящих откровений, он неоднократно говорил, что в аду ничего подобного даже рядом нет. Поэтому они так рвутся испытать все возможности, доступные нам, если находятся среди людей. При этом Наталья Никаноровна была совершенно спокойна, даже сказал бы, довольна. Хотя, за все время я ни разу ее в другом состоянии не видел. С Мацкевичем друг на друга они вообще не смотрели, будто незнакомы. Генрих Эдуардович, склонив голову к плечу, внимательно слушал, как сидящий напротив седовласый мужичок интеллигентного вида заливался соловьем о какой-то редкой вещице, имевшейся у Мацкевича в коллекции. Благодать и лепота. Но у меня от этой картины внезапно появилось и начало расти чувство тревоги. Вся сцена, разыгравшаяся перед моими глазами, словно была прелюдией. Ожидание чего-то более важного. Объект появился. Один из парней ткнул пальцем в соседний экран, на котором виднелся вход в ресторан. Я моментально переключил внимание. Так и есть. Совершенно в открытую, не прячась, не стесняясь, в заведение вошла Лиза. Выглядела она на 100 баллов. Строгий брючный костюм подчеркивал все достоинства ее фигуры. Вообще охренела девка, выдал стоявший рядом Игорь. Он впился глазами в изображение, наблюдая, как блондиночка походкой от бедра двигается в сторону зала. Не согласиться с ним было сложно. Это верх либо тупости, либо наглости, вот так откровенно явится в ресторан, будто чисто поужинать забежала. Лизонька, не останавливаясь, прошла в сторону Мацкевича, на ходу взяла свободный стул и уселась напротив Генриха, закинув ногу на ногу. Никогда не видел, чтоб девчонка вела себя настолько уверенно. Она, конечно, и прежде скромняшкой не была, но сейчас я наблюдал высокомерную, наглую, жесткую, а главное, опытную стерву. Это не моя Лиза. Это, как раз, та Лиза, которая прожила почти 100 лет и за ее плечами охренеть, какой багаж. Елизавета, неожиданно. Мацкевич отложил вилку и нож, которыми собирался разрезать кусок стейка, только что, принесенного официантом. Ой, перестаньте, Генрих Эдуардович. Сомневаюсь, что для вас наша встреча была неожиданностью. Не просто так ведь вы прятались 3 года за границей, а теперь явились, да еще и с книгой. Лизонька, усмехнувшись, кивнула в сторону специального квадратного футляра, сделанного ровно под печатное издание, может только чуть больше размером. Я за границей не прятался, Елизавета, я там жил. Прятались вы тут, в своей стране, у себя на родине, от сотрудников вашей доблестной полиции. Мацкевич был все так же удивительно спокоен и благодушен. Твою мать, это высказался товарищ капитан за моим плечом. Что будем делать? Один из парней отодвинул полу пиджака и взялся за кобуру. Да сейчас, там гражданских херова туча. Вот поэтому я и был против. Только кто же меня послушал? И начальство такое умное. Нормально все, не посмеет она открыто заявиться. Будет ждать на выходе или по дороге. Девка на всю голову отмороженная. Идем, Иван. Попробуем старую добрую систему переговоров. Капитан с огромным энтузиазмом рванул вылазить из фургона. А вот я бодрости его духа не разделял, потому что весь расклад мне не просто не нравился. В голове колокольным набатом долбила паника. Что-то не так, неправильно. Но оставаться в фургоне было вообще уж тупо, поэтому, естественно, я последовал за Игорем. Когда мы оказались внутри ресторана, первое, что бросилось в глаза, это странное состояние его гостей. Они просто сидели с каменными лицами и настолько прямыми спинами, будто их сейчас придут проверять на степень строгости осанки. Но больше всего пугало выражение глаз. Пустота. Ощущение возникало, что люди даже не заснули, а будто выключились. Как роботы. Ух ты, вот и те самые доблестные органы пожаловали. Лиза бросила фразу, не оборачиваясь. Мы, конечно, особо и не скрывались с капитаном, но все же, как она поняла, кто именно забежал в зал. Живыми в этом царстве мертвецов, а у меня реально было чувство, что я в музее восковых фигур, оставались только Мацкевич, сама девчонка и Наталья Никаноровна со своим гадским котом. Бабуля, как ни в чем не бывало, продолжала посасывать винишко. Кот вообще просто развалился на столе, только что яйца не вылизывал. Наверное, это претит его демонским понятиям, а то бы точно занялся. А вы, Генрих Эдуардович, шалун. При нашей прошлой встрече смогли меня убедить, будто и правда являетесь внуком. Я поверила. Лизонька снова переключилась на Мацкевича. В руке девчонка держала какой-то предмет. Вернее, он, этот предмет, лежал на столе, а блондиночка накрывала его ладонью. Гражданка Долгорукова, сейчас медленно встанете с поднятыми руками. Игорь решил, раз свидетелей, можно сказать, не имеется, в силу их вынужденного равнодушия к происходящему, то можно не церемониться. Капитан достал оружие и теперь целился практически девчонке в затылок. Я стоял рядом, пока еще плохо соображая, как лучше поступить. С переговорами, боюсь, у чекиста не выйдет. Слишком Лиза уверенно себя держит. А то что, она все так же не оборачивалась, разглядывая лишь Генриха, который ответно пялился на нее. «Иван, ты бы объяснил этому чрезвычайно милому, но ужасно глупому мальчику. Не надо пытаться пугать ведьму. Кстати, если рассчитываешь на ту старую тварь, которая сидит за несколько столов от нас и скалится, то зря. Она ничего сделать мне не сможет. Во-первых, как ты помнишь, принцип невмешательства. Смешно, да, быть самым могущественным существом и не иметь возможности прихлопнуть взорвавшегося человека, как муху. Ирония вселенной. Во-вторых, из-за этого, Лиза убрала руку и я, наконец, увидел, что лежало на столе. Крест. Тот самый крест, который в свое время отдал мне Алексей. Только сейчас одна его сторона была заточена, как маленький острый колышек. Лиза, я обошел Игоря, который, судя по недовольному пыхтению и злому выражению лица, немного удивился нашему с девчонкой знакомству. Хотя бы хватило ума ничего не высказывать сейчас, в данную минуту. А то подобные сцены смотрятся очень пошло и наигранно. Что, Вань, видел только тыльную сторону ее шеи, благодаря поднятым в прическу волосам, и часть лица. Зачем ты это делаешь? Скажи. Просто объясни, зачем тебе книга? Хочешь уничтожить? Да, в этот момент со стороны столика, за которым сидела Наталья Никаноровна, раздался хриплый смех. Иван, что ж ты такой наивный? Бабка-демон покачала головой, потом отставила пустой бокал в сторону, достала из редикюля коробок спичек, портсигар, оттуда вытащила папиросу, именно папиросу, не сигарету, и закурила, сделав глубокую затяжку. Так, я не понял, Симонов, чекист, наконец, сорвался. Это что, мляха-муха, за общество друзей по интересам? Я тебе 2 часа про объект рассказывал, а ты тут, похоже, со всеми и без меня знаком, и бабка, слишком осведомлена особо для простой соседки, даже для очень крутой соседки. Игорь смотрел на Лизу, не отрывая глаз, но я видел, как на его скулах ходят желваки. Злился Гбешник в первую очередь на меня. В принципе, его реакцию вполне понимаю. Я бы тоже охренел. Может, даже еще больше, чем он. Да, капитан, тут практически семья собралась. Мацкевич усмехнулся. Вот решаем, родственные, так сказать, разногласия. Девочка, так подозреваю, хочет меня убить и забрать книгу. Бабка вон та, которая за соседним столом, чисто посмотреть явилась. Толку от нее ноль в этой ситуации. Иван. Иван единственный в нашей семейке достойные намерения имеет. Думает, его возлюбленная. Ах, да, ты же не в курсе, капитан. Познакомься, Долгорукова Елизавета Николаевна, без 5 минут супруга твоего коллеги. Ну, это он так думал, надеялся. Планы строил. Лиза еле заметно вздрогнула. Ее плечи напряглись, а подбородок поднялся выше. Жест был настолько мелкий, я бы и не обратил внимания, если бы сам не таращился на девчонку с таким же вниманием, что и чекист. Не знала, Лизонька не знала. Да, представь себе, на полном серьезе прикидывал наш Ваня, как найдет тебя в этом времени и создаст с тобой ячейку общества. Ужины по вечерам, завтраки в постель утром, детишки, вся вот эта ваша человеческая хренотень. Генрих Эдуардович сидел все так же, откинувшись на спинку стула, только еще теперь руки сложил в замок на животе. Чисто добрый дядюшка. А вот его манера говорить стала вдруг рождать в моей душе одно очень смутное, но очень интересное подозрение. Почему он использует слова «человеческая жизнь» и «наше время»? Капитан кинул на меня быстрый взгляд, по-прежнему, тем не менее, держа на прицеле девчонку. Ой, да по хрену. Потом разберемся, а то устроили тут черти что. Гражданка Долгорукова. Повторяю, сейчас медленно встаете, отходите от стола и следуете вместе с нами. В другом случае буду вынужден применить силу. Непременно, капитан, непременно. Лиза начала подниматься со стула и в какое-то мгновение я даже поверил, что все обойдется. Хрена там, уже практически встав на ноги, Она вдруг резко схватила крест со стола, а затем кинулась к Мацкевичу. Это было настолько неожиданно, что следующие события происходили, как в замедленном кино. Генрих Эдуардович одним прыжком ухитрился оказаться в стороне, попутно откинув стул, на котором сидел. Скорость его действий поражала. Человек так двигаться точно не способен. Хотя я же с самого начала подозревал, ни черта он не человек, по крайней мере, внутри. Соответственно, Лиза промахнулась, проскочив сбоку от своей цели. При этом Мацкевич самым бессовестным образом еще и ухитрился подставить девчонке подножку. Но она, в свою очередь, тоже ухитрилась не упасть, только отклонилась, ударилась бедром об угол стола и, зашипев, выронила крест, который зажимала в руке, как оружие. «Ну, все, понеслась», — хохотнула Наталья Никаноровна. Бабуля сделала последнюю затяжку, бросила окурок в бокал, а потом очень неожиданно гаркнула. «Что вылупился, Иван? Совсем дурак, крест хватай. Это капитан тут своим пистолетом детским машет, как будто толк есть от него, а у тебя руки пустые. Не знаю, что подействовало на меня сильнее. Вариантов было несколько. Сначала выстрелил Игорь. Реально выстрелил. Думаю, хотел ранить Лизу. Но из его оружия вылетело цветное конфетти. Серьезно. Куча цветных бумажек с веселым шелестом рассыпалась в воздухе, а потом упала на пол. Потом Лизонька оттолкнула стол и бросилась в сторону креста, который валялся неподалеку. Ну, я оказался чуть более быстрым. Упал на колено, прокатившись вперед, прямо под рукой девчонки, которую она уже тянула к святыне вообще-то моей семьи, а потом схватил крест за обычный, естественно, незаточенный конец. И вообще, у меня, кстати, вопрос, за каким чертом испортили фамильную вещь? Не за вампиром же гоняемся. Учитывая, что 3 года назад Лизонька насадила его у Мацкевича, подозреваю, ее рук дело. А вот дальше все пошло немного не по плану. Ну, чекист охренел, это понятно. Он вертел свой пистолет и так, и сяк, совершенно не понимая, каким таким чудесным образом оружие превратилось в детскую игрушку. Вернее, выглядело то оно нормально, как и должно, но каждый раз, стоило ему попытаться выстрелить, оттуда летело все то же конфетти. Мацкевич застыл в стороне, настороженно наблюдая за мной и Лизой. Бабка-демон все так же сидела за столом, подперев подбородок кулаком. А вот девчонка стояла напротив и смотрела прямо мне в глаза. «Иван, отдай крест». Она протянула руку и улыбнулась. «Зачем?» Я поднялся на ноги и тоже смотрел на блондиночку с улыбкой. Надеюсь, это все же была улыбка, а не гримаса. Потому что на самом деле внутри у меня скручивалась в тугой узел очень непривычная боль. Я вдруг очень отчетливо, очень ясно понял. Да, убийство и правда совершала Лиза. Вот это, которая сейчас стоит передо мной, и моей Лизы там нет, либо она где-то очень глубоко. Ведь и в то неудачное возвращение Наталья Никаноровна говорила, что девчонка с годами стала очень сильна. Даже сам Люцифер тогда не был уверен, что справится с ней. Вот сейчас я точно видел, мою Лизоньку бессовестным образом либо выкинули обратно, дай бог если так, либо подавили. А та, которая стояла передо мной, не знала ни жалости, ни человечности. Это была женщина, да, человек, не демон. Но черт, лучше бы она носила в себе потустороннюю сущность, хоть не так обидно. Иван, Лиза снова улыбнулась и повторно ткнула рукой в мою сторону. Объясни, зачем тебе книга? И та, которая должна быть внутри тебя, она жива. Не понимаю, а чем ты? Это я и есть, Вань. Книгу мы заберем, уничтожим, как хотели. Да, конечно. Наталья Никаноровна начала говорить, но Мацкевич осек ее. Не лезь, Белял, мы не можем вмешиваться. Это его выбор. И в этот момент Лиза прыгнула вперед. Реально прыгнула, как кошка. Думаю, она хотела вырвать крест из моей руки. Совсем неожиданно, одновременно с рывком блондиночки, наконец, прозвучал выстрел. Капитан уставился на свой пистолет с еще большим удивлением, чем когда из него летела всякая хренотень. Девчонка как-то резко выгнулась, но ее тело, по инерции, пролетело вперед и упало прямо на меня, а точнее на крест, который я, за каким-то чертом, еще и со всей силы толкнул вперед, по сути, пробив им грудную клетку женщины, которую, наверное, любил. Лизонька охнула, повиснув на мне, а потом медленно сползла на пол. «Твою мать!» — высказался Игорь, глядя на блондиночку, которая лежала лицом вниз. Из-под нее медленно, как-то очень неохотно, растекалась темно-бордовая лужа. Я опустился рядом, на пол. не мог оторвать глаз от открытой женской шеи. Вспоминалось от чего-то, как я совсем недавно целовал ее, но в другом месте и в другом времени. Был ли мой жест случайным? Нет, я сознательно сделал это. Сознательно в тот момент, когда Игорь ее ранил, а он на самом деле лишь ранил, ударил острым концом креста в грудь Лизе. Просто все это неправильно, и девчонка жила эти годы неправильно. Не знаю, почему, но она изменилась. На самом деле, книга была нужна ей вовсе не для того, чтоб уничтожить, как подумалось мне сначала. И убивала она этих женщин тоже не во благо, как бы странно ни звучало. Нет, у нее был свой план, определенный, конечная цель этого плана. Да господи, Мацкевич подошел ближе и стоял теперь рядом, глядя на меня сверху вниз. Господство мирового захотела девка. Что ты голову ломаешь? Все проще простого, Иван. Шла к этому долго. Много препятствий образовалось на пути, но шла уверенно. И сейчас ты сделал правильный выбор. Наконец-то, не промахнулся в этот раз ни в чем. Ну ладно, пора, Вань. Боковым зрением я слишком поздно заметил, как Генрих Эдуардович ухватил стоявший поблизости стул. Когда мне прилетело по затылку, я уже не успел бы отклониться. Глава 25. Уже привычная темнота, а потом сильная, невыносимая головная боль. В мозгу словно взорвалось что-то. Отличалось в этот раз мое пробуждение от привычных, тех, что были раньше, лишь тем, что со всех сторон слышались звуки канонады и стрельбы. Прежде как-то поспокойнее происходило все. Я резко открыл глаза. Небо над головой. Запах гари, крови и смерти. Очнулся. Я уж думала, придется тебя целовать, как в сказке очарованного принца. А это не моя тема, сам знаешь. И без того хожу шутом гороховым. Голос раздавался справа и был, естественно, очень даже знаком. Осторожно поднял голову, пытаясь понять, где нахожусь. Я лежал под деревом. Точнее, практически сидел. И не я, если уж говорит конкретно, а Иваныч. Чуть правее устроилась Наталья Никаноровна. Прямо задницей на земле. Подо мной имелось нечто сильно похожее на плащ-палатку. И, судя по звукам, мы находились совсем рядом с местом, где шли серьезные, ожесточенные бои. Все. Больше никого. Только я и бабка-демон. Чего башкой крутишь? Лиску ищешь? Нет ее. Запамятовал. Тут же навалились воспоминания. Черт. Похоже, я убил Лизу. Хотел встать на ноги, но опять откинулся на ствол дерева. Голова болела настолько сильно, казалось, разорвется на части. Да ты не дергайся. Контузила тебя. Еле успела оттащить. Что происходит? Мой голос звучал хрипло, горло соднило. Да все ровно, Вань. Наталья Никаноровна, кстати, тоже выглядел не ахтец. Ее пресловутый твидовый костюм был разодран и прожжен в некоторых местах. Лицо испачкано то ли землей, то ли сажей. Это был не Белиал. Я про Мацкевича. В теле Генриха Эдуардовича были вы. Я не спрашивал, потому как точно знал, что прав. Угу. Видишь, сколь близки мы стали, Иван. Ты узнаешь меня из тысячи, как там в вашей песне поется. Никаноровна хохотнула, а потом поморщилась. Судя по всему, ее тоже задело нормально. Где мы? Сталинград, Ваня. Мамаев, курган. Эх, черт, неприятно все это. Бабка-демон совершенно беспардонно задрала юбку, и я увидел, что половины ноги у нее просто нет. Серьезно, нет ноги, сука. Это как? И крови нет, главное. Просто обрубок и все, будто его прижгли. Ебте мать, если бы сам не готовился сдохнуть от головной боли, наверное, даже отскочил бы в сторону от неожиданности. Я видел раны, и похуже видел. Но черт, почему-то именно эта оторванная наполовину нога произвела на мою психику неизгладимое впечатление. Да ладно тебе, вот солдатики, конечно, охренели, когда за твоей тушей приползла безногая бабка. Видел бы ты их лица. Наталья Никаноровна тихо захихикала. Я по-человечески прошу, расскажите, что происходит. Лиза, она все, не мог произнести вслух слово «умерла». Наверное, потому, что убил ее сам. Там, в зале дорогого ресторана. Эх, ладно, Вань, ежели последний час пришел, нам с тобой расскажу. Догадки есть? Любопытно просто. Начал ты соображать к концу хотя бы? Звезда Давида выбрала меня не случайно, верно? И прошлое не важнее, чем будущее. Вам на самом деле нужно было подготовить меня к той встрече в ресторане. Чтоб я сделал то, что сделал. Ну типа того. Наталья Никаноровна подползла ближе, а потом тоже облокотилась о ствол дерева, почти прижимаясь ко мне плечом. Видишь ли, все дело и правда в книге. Тут лжи нет, и хитрости нет. Она настолько напиталась человеческой жадностью, жаждой наживы, убийствами, что в некотором роде обрела самостоятельность. Поэтому, наша партия, которую мы тут затеяли, с самого начала пошла не по плану. Книга стала проявлять собственную волю. Она не хотела больше теряться. Именно по этой причине, в момент, когда ученик Мацкевича бежал с ней от чекистов, она попала в руки Иваныча. Чего быть, как бы, не должно. Эту часть событий ты знаешь. Василий, его смерть, потом чувство вины твоего деда. Да, все так и было. Но видишь ли, Вань, будущее имеет несколько возможных вариантов развития, а прошлое, нет, оно одно, его не изменить. И ты есть в этом прошлом, а точнее, нет сценария, в котором ты не появляешься. Все, что было пережито, он и было пережито. Твоя первая командировка и косяк со спасением Васьки. Твое второе появление и косяк с поступком Лизы. У меня тоже, кстати, не было выбора. Да, я знал, что девчонка кинется тебя спасать. Но только так я мог выманить книгу у Тихонова. Только так и при этом знал, что последует дальше. Чтоб Лизка осталась жива, мне пришлось призвать одного из своих. Вы, люди, знаете его как Левиафана. Наталья Никаноровна прервалась, повернула голову и покосилась на меня. Я, естественно, бестолково хлопал глазами, потому что имя это видел, но мельком, когда читал про демонов. Мда, кто-то знает, а кто-то и нет. Забыл, что ты ноль в нашей теме. Это демон, практически равный мне по силе, воплощение хаоса и пожиратель душ. Но довести девочку до Москвы мог только он. А она почувствовала, что значит настоящая сила. Не та, которой владела сама. Нет, настоящая. Понимаешь, которая способна переворачивать горы и делать реальностью любую мечту. Вот это и засело в Лизке. Сначала, после ухода Левиафана, было ощущение потери. Это если ты на какое-то время стал, ну, как тебе объяснить, чтоб понятно, стал волшебником, богом, всесильным существом, а потом, раз, и у тебя все отняли, все, даже способность ходить, дышать, слышать. Вот с чем можно сравнить. Ну, вот Лизка и начала думать, как бы ей вернуть утерянное, но только чтоб демона в себе больше не таскать, удовольствие тоже, скажу тебе, не из приятных для живого человека, да еще он, уходя, повредил ее силу, она восстановится со временем. Насчет расплаты за добрый поступок я соврал, сорян, короче, девке захотелось настоящего могущества, вы, люди, так устроены, что поделаешь. «Еще нас бойтесь!» Наталья Никаноровна снова захихикала. Буквально неподалеку раздался очередной взрыв. Так, пониманию, отползли мы от места сражения не особо на большое расстояние. Всегда говорил, и с отцом сколько спорил. «Люди – самые страшные создания. Ваша жадность не знает границ. Вот грехи взять, например. Разве кто-то под дулом пистолета заставляет вас грешить? Нет же. Ну, появляется поблизости демон, невидимый, конечно, человеческому глазу, все как положено, начинает искушать, и что, откажись, собери волю в кулак, открой душу свету, нет, ни черта, обязательно согрешите, страсть, значит надо непременно любовницу оприходовать, и по хрену, что дома семья, умница жена, дети, все такое, хочется ведь страсти, огня, или бабло, за бабло вы вообще на такие ухищрения идете, диву даешься, ну ладно, не об этом сейчас речь, Лизка. Да, девчонка захотела власти. Книга была у меня, силой ее не отнимешь, как известно, тем более у создателя. Поэтому пришлось Лизке терпеть до самого Сталинграда. Заодно прикидывала, планировала. Но, я же тоже планировал. Потому и запретил тебе о смерти Мацкевича рассказывать. Генрих, то бишь Белиал, нагнал нас в том лесу, где я вас в будущее отправил. Там мы обменялись. Я вручил ему настоящую книгу, а он мне, весьма неплохую подделку. Ради этого ему и надо было остаться в Ровно. Геббельс, заполучив в свое время копию, пытался восстановить оригинал, то есть, охренел от своей значимости настолько, что принялся сам писать еще один экземпляр. Идиот, даже не оправдывает тот факт, что он не знал, чьей рукой написан первоисточник. Короче, собирал информацию по крупицам. Что-то успел Мацкевич рассказать, когда был в Калинине, не суть, сварганили фашисты свою версию книги дьявола, в Ровно ее привезли, эх, дебилы все-таки, короче, решили, что должна новая книга быть омыта кровью, тут без подробностей, честно, даже мне противно, ну, вот ее, эту фашистскую книгу, Белиалу и надо было забрать, а потом привезти мне, вот зачем, а я понять не мог, на кой черт вы нас послали в будущее, если тела все равно остались в прошлом и никак переместиться не могли сами к Сталинграду. Вам просто потребовалось время, чтоб Лиза была в беспамятстве. Она же, типа заснула, почти. Наталья Никаноровна как-то подозрительно замялась. Так давайте уже прямо. Ну, ладно, ты вернулся в свое тело и Иваныч пришел в себя, а Лиза местами они поменялись. Твоя ненаглядная оказалась в будущем, а та, которая из будущего, очнулась рядом с Иванычем. Не понял, в чем прикол, а кто же там, в ресторане был? В принципе, я уже знал ответ на этот вопрос, просто боялся сам себе его озвучить. Твоя эта Лизка, Вань, прости, у нее жажда заполучить книгу была огромная. Она ведь не знала, что ей 80 лет прожить предстоит, что уйдет из НКВД, что собственноручно Тихонова на тот свет отправит, из-за книги. Опять же, что много смертей своих знакомых и близких переживет, что решится на такой шаг, как ритуал. Да, она выбирала женщин, которые умерли бы в любом случае, но человек, это не бог, даже сильный человек, даже ведьма, решать судьбу не имеет права. Раз предначертано умереть от болезни, пусть страшно, с мучениями и болью, значит это так и должно быть, своего рода искупление. Ну, не буду снова тебя грузить. В общем, надо было, чтоб ты остановил именно эту Лиску, настоящую, и по-другому это никак бы не случилось. Скажи я тебе тут, в 1942, ты бы поверил? Нет, можешь не говорить ничего, сам знаю. Решил бы, мол, владыка ада тебя на преступление ради своих интересов толкает. Поэтому пришлось провести вас через те события, которые закончились так, как и должны. Понимаешь, очень приблизительно. То есть Лиза после того, как вы ее из клина привезли в Москву, задумала хапнуть книгу себе. Так, угу. Наталья Никаноровна удовлетворенно кивнула головой. Я в прошлом в любом случае был. Так, то есть при всех вариантах все события так и складывались, с моим участием, верно, ок. Соответственно мы шли к Сталинграду, чтоб уничтожить книгу. Потом в лесу вы отправили нас в будущее, заменили книгу. И что и в своем времени ты Лиску и грохнул, все. Тем самым прошлое не изменил, конечно, но свое будущее немного исправил. Дело с маньяком муторное было. Последнее убийство имело улики. Появилась обвиняемая. Вы с капитаном ее разыскали и в процессе задержания, к сожалению, убили. Ну, а что делать, если у девки крыша поехала, окончательно, на почве сатанизма? Там нормально все, не ссы, даже грамоту выписали, вам обоим. Правда, Игорек сильно расстроился, но забыл, почему. Помнит, как Долгорукова Елизавета Николаевна открыла пальбу по ни в чем не повинным гражданам. И все, причину своей обиды на тебя не помнит. Обижаться то как раз ни за что. Ты, как настоящий герой, помог сумасшедшую остановить. Правда, смертельное ранение нанес ей именно капитан. Так оно спокойнее, Вань. Его контора оправдает, а тебе перед пенсией это не нужно. Кстати, я перебил Наталью Никаноровну. Зачем ей крест был нужен? Ну не тупи, Вань. Я только поверил в силу твоего разума. Убить никого из нас обычной пулей или другим оружием не получится. Сам понимаешь. Да и видел. Кстати, тело пострадает, это да. Но содержимое, нет. А крест, он же святыня. Помнишь, крест раскаявшегося грешника, да еще и матушка твоя постаралась. Вот крестом-то вполне возможно, чтоб узнать эту информацию Лиске понадобился не один десяток лет. Ездила, сучка, по миру, собирала по крупицам, легенды, рассказы, байки народные, все, что могла, вот так и выяснила. Святым крестом можно, оставалось дело за малым, ей этот крест подсунуть. Черт, я усмехнулся и покачал, недоумевая, головой. Так и это было просчитано, обижаешь. Конечно, Белиал Мацкевича для меня берег. Мы с ним обменялись после войны, когда Лиска грохнула сначала Тихонова, а потом и бабку. Ну, понял, да, знала ведь, кто внутри, но понадеялась на собственные силы. Выбрала момент и тело повредила. Думала, меня выкинет обратно. Короче, самонадеянная девка. Затащила несчастную бабулю в храм и под лопатку серебряный нож воткнула. Дура только замудохался потом полы в церкви мыть от кровищи. Когда девка сбежала, уверенная, чтоб справилась с дьяволом. Где вы только такой глупости понабрались, будто храм для нас подобен смерти. Идиотство, это же отца дом. Ну, не суть. В общем, пока девка скиталась по миру, готовилась к краже века, потому что в Сталинград она смоталась гораздо раньше, сразу после войны. Откопала книгу, которую мы зарыли. Кстати, вот минут 15 назад и зарыли, в самом напитанном кровью месте. Фрицы охренели тоже. Мы с их стороны книгу похоронили. Короче, сначала одних удивляли, а потом перебрались к нашим. Пришел черед им удивляться. Весело. Ну вот, книгу Лиска откопала, прекрасно знала ведь, где мы это сделали, и поняла, лажа, а не книга. Поэтому искала следы, концы, ниточки и так далее. Ну, а мы с Белиалом с глаз то исчезли. Дали девке время. Когда она на ритуал решилась, то меня и хотела вызвать. Помнила, гадина, что и как делать надо. Ну, вот тогда то и тебя уже в твоем времени в историю затянуло. Короче, замкнутый круг выходит, я в будущем должен был закончить то, что по сути я же в прошлом и начал. Можно так сказать, да, ты голову, Вань, не ломай. Оно тебе надо, главное, что все закончилось. Я тебя сюда выдернул на время. Попрощаться, так сказать, обещал ведь, что это, финальный этап, вот, закончилось. Но не мог отказать себе в удовольствии поболтать напоследок. Не понял. Я ткнул пальцем в половину ноги Натальи Никаноровны. А это, а моя контузия, а Лиза, которая тут, где она? Или смерть в будущем, как вы и говорили. Умру я, умрет Иваныч, типа того. В этот момент из-за соседнего бугра показалась светловолосая голова. Девчонка, как червяк-переросток, ползла в нашу сторону. Живая, настоящая. У меня буквально открылся рот от удивления. Правда, тут же отдалось грохотом в уши. Блин, контузия же, это что? Я повернулся к Наталье Никаноровне, изображающей рядом умирающую старуху. Это не что, Ваня, это кто? Не видишь что ли, Лиска? А я кого убил? Да ешкин кот ты слушал, а чем тут тебе час вещаю? Лиску ты убил, но первую, чтоб понятно было. Естественно, погибло тело, погибло и сознание. Но та из будущего, говорю же, вон она. Сидит в своем же прежнем теле, охреневает. Девчонка подползла совсем близко и села рядом, глядя на меня до боли знакомыми глазищами. Ну привет, я на разведку ходила. Линия боев смещается. Сейчас в санчасть вас проволоку. Но по очереди. Не, в санчасть ты поволокишь меня и Иваныча, а Ванька домой отправится. Так что, поболтайте. Минут 5 у вас есть. Наталья Никаноровна отодвинулась в сторону и сделала вид, будто потеряла сознание. Причем, очень наигранно и картинно, с громким вздохом. «Привет, я смотрел на Лизу, понятия не имея, что сказать. Да ладно, чего ты, все понимаю. Люцифер сказал, ты там, в нашем времени меня, вроде как, убил. Я в курсе, но, ты знаешь, я рада, наверное. Затмение какое-то это было, Вань, почти столетнее затмение. Навязчивая мысль, должна найти книгу, должна забрать ее себе, должна стать кем-то, кто вровень с Богом, вернее, с дьяволом, так более точно. Представляешь, всю жизнь этому посвятила, очень долгую жизнь, кстати долгую, благодаря Левиафану. Часть во мне все равно от него осталась, поэтому и силы восстановились, и столько лет протянула в одной паре. Женщин этих, ну которых убила черт, сейчас смотрю на все, что было и муторно. Правда, когда этот, Лиза кивнула на валяющуюся рядом бабку демона, когда он меня сюда притащил, сначала поверить не могла, думаю, да как так, заново что ли, все опять по кругу, а потом поняла, нет, просто второй шанс, типа, знаю ведь, что будет, и к чему приведет мое сумасшествие, отпустила сразу, клянусь, ничего не хочу, по крайней мере того, что было, точно, девчонка подползла совсем близко, я ощущал, практически ее дыхание на своей щеке, она подняла руку и провела пальцами по скуле. Кожу сразу защипала, рана небольшая, ничего, сейчас сначала Никаноровну, потом тебя, то есть Иваныча, он помоложе, сил больше, дождется. Я поймал ее пальцы и сжал их, а дальше, что дальше, Вань, ну дальше что, я вернусь и все, как потом, а потом, суп с котом, раздалось со стороны бабки демона. Она умирающую изображать перестала и теперь с насмешкой смотрела на нас с девчонкой, если дождешься, то встретитесь, хрен с вами. Не можете без этого своего драматизма, все, поболтали, хорош, бабуля кровью истекает, в санчасть надо, устал ты, Иван, поспи пока что, я не успел даже пискнуть, хотя хотел прям грубо высказаться, как меня в очередной раз накрыла темнота, очнулся моментально, сразу, вокруг суетились люди в форме, рядом сидел Игорь, смотрел он на меня с сомнением, все нормально, Симонов. Я молча принял сидячее положение и принялся осматриваться. Ресторан. Гостей уже нет ни одного. В самом центре, Там, где лежало тело девчонки, пустота. Убрали. Капитан без слов понял мой взгляд. Слушаю тебя, как состояние, нормальное, у меня в голове шум какой-то. Главное, помню, как Долгорукова стрелять начала. Не помню свой выстрел. И откуда у нее оружие? Крест еще этот дурацкий. А ведь говорил начальству. Херня выйдет. Не надо Мацкевичу позволять эту встречу. Нет, уперлись. Иностранный гражданин идет нам навстречу. Тьфу ты. Игорь в сердцах сплюнул на пол. Ладно, чего уж. Тело забрали в мой отдел. Сам понимаешь, вся документация уедет туда же. Понял, официально к убойному это все больше не имеет отношения. Да и закончилась история твоего маньяка. С остальным мы теперь сами будем возиться. Ладно, ты вон к парню подойди. Видишь, стоит в сером пиджаке. Посмотрит голову. Когда стрельба эта началась, ты сильно об пол приложился. Эх, не пойму, почему крест у меня в руках оказался, я же стрелял в нее. Капитан поднялся на ноги и, продолжая бормотать себе под нос, пошел к коллегам. Я посидел минут пять, потом тоже встал, а потом, ни с кем не прощаясь, вышел из ресторана. Да на меня никто и не обращал внимания. Все, как говорила Никаноровна, приехал домой, искупался, завалился спать. Проснулся только на следующий день. Реально, от звонка мобильника. Матвеев, довольный и счастливый, сообщил, что вся эта дерьмовая история с убийствами нас больше не касается. Благодаря помощи коллег, в этом месте он сделал очень выразительный акцент, убийца найден и даже практически наказан. Может, не по строгости закона, но уж по закону Божьему точно, дословно, так и сказал. А я, соответственно планам, могу благополучно присоединиться к пенсионной прослойке нашего общества. Дальше были проводы в родном отделе, пьянка до зеленых соплей, все, как положено, все, как я хотел. Правда, неделю после этого сидел дома, безвылазно. Почему-то казалось, если выйду из квартиры, пропущу нечто важное. Однако, важного ничего не происходило. Только крутились постоянно в голове слова Натальи Никаноровны, что если дождусь, то будет мне счастье. Счастье так и не появилось. Ни через неделю, ни через две. Похоже, сбрехала бабка, как всегда. Но и ничего сверхъестественного рядом со мной тоже не происходило. Был звонок от капитана, мол, хотят меня пригласить на беседу. Я тактично поинтересовался, пригласить ли. После утвердительного ответа сказал, что планы мои не поменялись. Служба окончена. Все. Ни в каком отделе больше числиться не хочу. Почему-то так и думал. Слушай, Симонов, вот хоть убей, часть событий того дня не помню. Меня наградили за победу добра над злом, но наказали за смерть, пусть и вынужденную, столь важной и ценной подозреваемой. А я, прикинь, не помню, как это произошло. Вот заходили в ресторан, помню, а потом белое пятно. Ты же там был. Я заверил капитана, будто у самого такая же ситуация. Мол, после нашего с ним появления в ресторане, начисто отшибла память. Да, Игорь немного помолчал. Ну, черт с ним. В нашем деле и такое бывает. Контингент особый. Короче, начальству передаю отказ, у меня сомнений не было ни малейших, о чем и сообщил парламентеру. Его, видимо, отрядили сделать предложение о службе на благо секретного отдела в силу нашего общего участия в столь серьезном деле. Раз уж он мне и про детали специфической работы рассказал, скинул звонок и бестолково уставился в пустоту. Две недели прошло, все, можно не ждать, точно обманул Люцифер, надо жить как-то дальше, не придет Лиза, нет ее. Наверное, прожила обычный человеческий срок и все, а мне не сказали заранее, чтоб не расстраивать. Он ведь обещал, все закончится. Вот и закончилось. Мацкевич исчез еще в ресторане, официально уехал на родину. Бабка подавно, когда очнулся, их не было уже обоих. Все, только подумал, что надо смириться, раздался звонок в дверь. Гостей я не ждал, вообще никаких. Сначала даже не хотел открывать, однако позвонили еще раз, а потом еще. Блин, ну варианта два. Либо это мои уже бывшие коллеги решили проведать пенсионера, либо это коллеги капитана решили не принимать отказ. А, есть еще третий. Может, заливаю соседей внизу, так вроде воду не открывал. Я встал с дивана, на котором сидел, и подошел к входной двери. Открыл сразу, не глянув в глазок. Привет, зашла познакомиться с соседом. Купила вон квартиру, справа от тебя, соль есть, или что там обычно спрашивают. На пороге стояла довольная Лиза, конец.